Глава 5. Кулинарные рецепты с имбирем. Мало найдется специй, которые имели бы столь разнообразное применение. В кулинарии имбирь прежде всего применяют при консервировании мяса и рыбы. Приятный вкус имбирь придает ухе, супам, жареной птице и грибам. Капелюшечка имбиря, добавленная в черный кофе, делает его вкус неповторимым. Ну и, конечно, имбирь входит в состав многих приправ. Им также сдабривают пряники и печенье, в тесто имбирь вводят при замешивании, а в горячие блюда за 15-20 минут до готовности. Своя популярность и своя сфера применения у сушеного или маринованного имбиря. Цукаты и варенье – еще одна ипостась имбирных корневищ. Мясистый разветвленный корень с гладко-серовато-бежевой кожицей имеет освежающий, пряный запах и жгучий, согревающий вкус. Свежий корень предпочитают во всей Азии для тушеных и жареных овощных, мясных и рыбных блюд карри. Там применение его весьма многогранно и имеет свои особенности от региона к региону. В тайской кухне свежий имбирь добавляют растертым в пасту вместе с другими специями для приготовления карри с кокосовым молоком. Пряные пасты, подобные тайским, на основе свежих чили и имбиря с целым букетом других пряностей и специй часто употребляют в Индонезии для смазывания мяса перед жаркой на гриле или запеканием в банановых листьях. Другой вкус получится, если имбирь предварительно обжарить, свежесть уменьшается и на первый план выходит жгучесть. Так предпочитают готовить карри в Индии и Шри-Ланке. Сначала довольно долго обжаривая измельченный имбирь вместе с чесноком и луком до получения однородной пасты. В китайской кухне имбирь используется как в сыром, так и в жареном виде. В блюда, требующие долгой варки, например, в супы и бульоны, часто добавляют крупные ломтики или кусочки имбиря, чтобы они отдавали свой аромат постепенно. В качестве приправы иногда в конце приготовления добавляют имбирный сок. Особенно для куриного супа. Он не замутнит прозрачного бульона. Или, подобно китайцам, последовательно обжаривают лук, имбирь и основные продукты. Но в таком применении есть принципиальное отличие. Обжаривание происходит быстро, и имбирь не успевает развить всю жгучесть и сохраняет свежий аромат. Совсем другое дело – маринованный имбирь. Разумеется, он требует и отдельного рассказа. Японская кухня в последнее время становится все более популярной. Неотъемлемой частью суши является маринованный имбирь. Вы легко можете замариновать его дома и подавать не только с блюдами японской кухни, но и просто к рису. Пара слов о напитках. Имбирный чай, приготовленный из свежего имбиря, всего за несколько минут. Пряное и полезное питье, как в тропическом жарком климате Индонезии, так и в горах Гималаев. В наших условиях такой чай отлично согревает зимой и приносит облегчение при простуде, о чем я уже писала выше. Имбирный эль – еще один известный имбирный напиток. Сейчас это, правда, вовсе не настоящий эль, как это было в средневековой Англии, а всего лишь напиток, приготовленный из сахара, имбирного экстракта и содовой. И его несложно приготовить самостоятельно. Из свежего имбиря, лимонов и сахара готовят сироп, а затем разбавляют содовой. Особенно уместны в этом случае лед и веточки мяты. Диеты и имбирь. Любая проблема лишнего веса кроется в нарушении обмена веществ. Попросту говоря, пища, которую мы едим, не усваивается полностью. В организме накапливаются токсины и шлаки. Они-то и отравляют нашу жизнь и портят настроение. И мы начинаем интересоваться диетами. Информации сегодня много. Выбирай любую. Но можно ли включать в свой рацион имбирь? Не усилит ли он аппетит, который мы отчаянно гасим? Есть мнение, что люди, ежедневно употребляя имбирь в разных блюдах, сидят на имбирной диете. Считается, что достоинство ее в том, что нет необходимости ограничивать себя в количестве съеденного. Имбирь способствует полному усваиванию пищи и выведению токсинов. Да и сама еда приобретает новые вкусовые оттенки. Он подойдет для приготовления почти всех блюд, а также чаев и напитков. Свежий корень придаст новый вкус супам и соусам. Маринованный имбирь дополнит рисовые блюда. Сухой порошок незаменим в кондитерских изделиях. Еще одним достоинством имбирного корня можно назвать то, что он повышает психологическую стойкость, особенно в стрессовых ситуациях. А ведь именно стресс заставляет нас открывать холодильник в поисках чего-нибудь вкусненького, что нас успокоит. Если вы сильно устали или же собираетесь на ответственную встречу и сильно нервничаете, выпейте имбирный чай. Это едва ли не самый популярный напиток из имбиря. Приготовить его, как вы уже убедились, просто. Но не удержусь и приведу еще один рецепт. В закипевшую воду добавить 3 столовые ложки натертого имбирного корня. Сахар или мед по вкусу. Щепотку молотого черного перца и лимон. Или добавьте несколько ломтиков свежего корня имбиря в завариваемый чай. Поверьте, вы не останетесь равнодушными к этому напитку. И не стоит бояться употреблять эту специю во время диет. Имбирь не только поможет вам похудеть, но и позволит в дальнейшем есть в свое удовольствие и не поправляться. Имбирь в диетах по группам крови. Довольно популярной сегодня является теория правильного питания с учетом группы крови. Коснемся этой темы только для того, чтобы узнать, что рекомендуют основоположники диеты относительно имбиря. Кратко суть данной теории можно изложить так. Каждая группа крови формировалась в разные периоды развития человека как вида и поэтому имеет свои особенности, которые влияют на энергетику организма в целом. Автор теории, американский ученый Питер Дадама, советует учитывать свою группу крови при подборе продуктов питания, в том числе при составлении диеты. В набор продуктов входят мясо, морепродукты, молочные продукты, масла, орехи, семена, бобовые, овощи, фрукты, специи и напитки. Я остановлюсь подробнее на специях. Приятно было узнать, что корень имбиря не противопоказан ни одной группе крови. Среди рекомендованных для 3 групп. Итак, первая О. Группа крови охотник. Рекомендованы карри и все виды приправ из морских водорослей, петрушка, кайенский перец, куркума. Противопоказаны ваниль, корица, уксус, мускатный орех, черный перец, кетчуп, пикули, маринады. Вторая А группа крови. Земледелец. Рекомендованы имбирь, чеснок, солод, соевый соус, горчица, ячменный солод. Противопоказаны каперсы, желатин, все виды перца, уксус, кетчуп, майонез, уорчардский соус. Третья Б-группа крови. Кочевник. Рекомендованы каенский перец, карри, имбирь, хрен, петрушка. Противопоказаны гвоздика, миндальный экстракт, корица, желатин, черный и белый перец, кетчуп. Четвертая АБ-группа крови. Загадка. Рекомендованы каенский перец, карри, имбирь, хрен, петрушка. Противопоказаны гвоздика, миндальный экстракт, корица, желатин, черный перец, кетчуп. Так что не сомневайтесь, ешьте на здоровье. Имбирь в повседневной кулинарии. В современной медицине известно свыше 20 лекарственных свойств имбиря. Однако, несмотря на удивительную способность исцелять множество болезней, свое главное признание имбирь получил в кулинарии. Считается, что если употреблять в пищу блюда с имбирем, то обязательно похудеете. Так и есть на самом деле. Имбирь в рационе питания уже имбирная диета. Поэтому, если нет времени возиться с настоями, если вас не мучают какие-то конкретные болезни, начните просто готовить с применением имбиря. Блюдам он добавит вкуса и изысканности, а вам в любом случае здоровья. Особенно полезны блюда с имбирем в холодную погоду и в холодном климате. Поэтому можно сказать, что на бескрайних российских просторах экзотический имбирь имеет все шансы завоевать широкую популярность благодаря своим целебным качествам. Кроме того, имбирь делает пищу легко усваиваемой и придает ей слегка островатый пряный вкус. Как использовать имбирь? В кулинарии нашли применение и свежий корень, и порошок из имбиря. Диапазон применения пряности очень широк. Горячие мясные блюда. Имбирь не только ароматизирует, но и улучшает их вкус. Пряность добавляют в блюда из баранины, говядины, телятины, свинины, курицы, индейки, гуся. Китайские кулинары пользуются имбирем при приготовлении пельменей и тушеных клёцок с начинкой. Аппетитный запах он придает горячим рыбным блюдам. С имбирем готовят многочисленные соусы. Орчардский для салата, к бараньим отбивным, кисло-сладкий к мясу, острую приправу из томатов, чатни и другие. Имбирем сдабривают маринады для вымачивания продуктов. С ним маринуют даже дыни и огурцы. Имбирь придает тонкий вкус супам, в особенности фасолевым, картофельным, а также соусам и всем видам рисовых блюд. Ломтик имбиря можно добавить во второе блюдо во время приготовления и вынуть его перед подачей на стол. Если, кипятя молоко, добавить в него один ломтик сухого имбиря длиной около 2 см, у вас не будет проблем с его усвоением. Полезно также жевать имбирь после еды. Это очищает полость рта и придает дыханию приятный запах. Из напитков известен не только имбирный чай. Есть еще имбирное вино, имбирная водка, желудочные горькие ликеры с имбирем, например, бенедиктин. Также добавляют имбирь в пунши. В последнее время свежий корень имбиря стал особой изюминкой зимних эксклюзивных напитков, таких как латте-чай и кофейные коктейли. Многие кондитерские изделия не обходятся без этой пряности. Имбирем ароматизируют печенье, пряники, куличи, конфетные начинки, варенье из дыни. В Китае из корней имбиря делают варенье и лакомство в виде отваренных и засахаренных кусочков. Многие народы Европы и Азии сдабривают имбирем напитки. Его кладут в компоты из груши и тыквы, взбитень, медовые напитки, чай. Он хорошо сочетается с другими пряностями и входит в состав смесей карри. В нашей стране имбирь используют в пищевой промышленности. Его добавляют в соусы Южный и Восток, фруктовые приправы. В составе сухих духов пряностью ароматизируют хлебобулочные изделия. Правила обращения с имбирем. Есть несколько общих правил обращения с этим корнем в кулинарии. Запомним их, чтобы при приготовлении настоев или кулинарных блюд не растерять полезные свойства имбиря. Имбирь применяется в довольно больших количествах. 1 грамм на 1 килограмм мяса или теста. Так что бояться его не следует. В соусы имбирь добавляется после готовности. В тесто во время или в конце замеса. В тушеное мясо за 20 минут до готовности. В компоты, варенье и другие сласти за 2-5 минут до готовности. Чтобы приготовить имбирное масло для кулинарных целей, следует нагревать в оливковом, кукурузном или арахисовом масле ломтики имбирного корня, пока они не потемнеют. Имбирное масло можно использовать для заправки салатов и приготовления приправ к макаронам. Рецепты блюд с имбирем. В европейской кулинарии имбирь применяется в основном в сладких блюдах – имбирном кексе, имбирном прянике. В восточной кулинарии употребляют порошок имбиря, обладающий пряным терпким ароматом и жгучим пряным вкусом. Имбирь придает тонкий привкус к супам, особенно бульону из птицы, фруктовым супам, мясным, супу из фасоли и картофельному, соусам, дичи, всем видам рисовых блюд. В смеси с солью употребляются даже сдабривание сыров, блюд из мяса, рыбы, вареной курицы, жареного мяса и овощей. Имбирный сироп. Цедра и сок цитрусовых, лимоны, лайма, апельсины. Имбирь тонкой соломкой, стакан полтора. Сахар половина стакана. Цедру натереть на терке. Имбирь нарезать тонкой соломкой и положить в кастрюлю. Засыпать сахаром, залить цитрусовым соком. Варить на маленьком огне час-полтора. Главное, чтобы сироп не выкипел и имбирь не переварился. Через неделю-две настоится. Получится жгучий и пряный сироп с прозрачными кусочками имбиря. Применение. Добавлять в чай для аромата. Помогает при боли в горле и кашле, разогревает и смягчает. Добавлять в выпечку, сладкие и кисло-сладкие соусы не более 1 чайной ложки. Добавлять в масло для тостов, взбить сироп с маслом и лимонной цедрой, можно добавить мед на горячие тосты с утра. Добавлять в алкогольные напитки, например, капельку в шампанское. Холодные шарики из риса полить соусом из бананов, ананасов и груши с добавлением имбиря. Маринованный имбирь вместе с васаби и соевым соусом – неотъемлемая часть сервировки стола при подаче суши и сашими. Маринованный имбирь. Рецепт номер 1. Ингредиенты. Кусочек свежего молотого имбиря – 100-120 грамм. 1 чайная ложка соли. 1 чайная ложка уксуса, лучше рисового, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соевого соуса, 2 стакана воды. Очистить и измельчить имбирный корень, положить ломтики в чашу и полностью залить холодной водой. Оставить на 30 минут. Добавьте имбирь в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и вытащите ломтики. Дайте остыть. В кастрюле смешайте сахар, соль, уксус и соевый соус, размешивая, чтобы распустился сахар, доведите до кипения. Положите имбирь в чашу, слегка присолите и, хорошо перемешивая, залейте горячей смесью. Дайте настояться хотя бы час, прежде чем его есть. Хранить маринованный имбирь можно в холодильнике, герметично упакованным в течение нескольких месяцев. Рецепт номер 2. Ингредиенты. 1 кг имбирного корня, 400 мл уксуса риса, 60 мл рисового вина, 60 мл японской водки, 7 чайных ложек сахарной пудры. Имбирный корень необходимо почистить и нарезать тоненькими ломтиками, затем выложить на керамическую тарелку, залить кипящим рассолом. Через пару-тройку минут имбирь станет мягким, рассол нужно слить. В стакан с рассолом нужно добавить все составляющие: уксус, красное вино, японскую водку, сахарную пудру. Перемешать и добавить ломтики имбиря, затем поместить в холодильник на 6 часов. Рецепт номер 3. Ингредиенты. 200 грамм имбирного корня, 1 чайная ложка пищевой соли, 3 столовые ложки сахарного песка, 1 чайная ложка рисового уксуса, 1 чайная ложка соевой добавки и литр воды. Имбирный корень нужно почистить, нарезать ломтиками, залить прохладной водой, поставить на 30 минут. Далее переложить имбирь в кастрюлю и довести до кипения. Затем достать имбирь и дать ему остыть. Затем перемешать сахар, соль, уксус и соевую добавку. Поставить на огонь, помешивая, довести до кипения. Имбирь нужно немного подсолить и залить кипяченым маринадом. Дать настояться 5 часов. Рецепт салата с имбирем для похудения. Нужно взять 3 моркови, 2 свеклы, 2 лимона. Свеклу запечь в духовке. Все мелко нарезать или натереть на терке и заправить оливковым маслом. Затем натереть 1 столовую ложку имбирного корня, столько же цедры апельсина и добавить в салат. Ешьте и худейте. Имбирные овощи с рисом. 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 1,5 измельченного зубчика чеснока, 2 чайные ложки измельченного свежего корня имбиря, 1/4 чашки растительного масла, 1 небольшую измельченную головку капусты брокколи, 1/2 чашки зеленого горошка, 3/4 чашки нарезанной соломкой моркови, 2 столовые ложки соевого соуса, 2,1 столовой ложки воды, 1/4 чашки нарезанного лука, 1/2 столовой ложки соли. В большой кастрюле смешайте кукурузный крахмал, чеснок, 1 чайную ложку имбиря, 2 столовые ложки растительного масла до тех пор, пока крахмал не растворится. Смешайте брокколи, горошек и морковь. Нагрейте оставшееся масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте ваши овощи и поджаривайте их в течение 2-5 минут, постоянно помешивая. Смешайте и добавьте соевый соус и воду, затем лук, соль и оставшийся имбирь. Готовить до тех пор, пока овощи не станут мягкими и хрустящими. Лучше всего сочетаются с рисом. Рыба с кешью и имбирном маринаде на 4 человек. 1 килограмм окуня, потрошенного и очищенного от чешуи. 150 грамм орехов кешью, 1 луковица, 1 нарубленный имбирный корень 5-8 сантиметров, 1 стручок красного чили, 1 зубок чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сахара, соль, 2 столовые ложки кетчупа, сок 2 лимонов. Острым ножом делаем на каждой стороне рыбы 3-4 надреза. В кухонном комбайне перетираем орехи, луковицу, имбирный корень, чили, чеснок в однородную пасту. Добавляем растительное масло, сахар, соль, кетчуп и лимонный сок. Перемешиваем. Покрываем рыбу приготовленной пастой и ставим ее в холодильник на 8 часов, чтобы мясо впитало в себя маринад. Рыбу оборачиваем фольгой и запекаем в разогретой духовке при 18 градусах Цельсия 30-35 минут. Брокколи с имбирем и грибами на 3 человек. Вода 3 стакана. Свежий очищенный и натертый имбирный корень 1 сантиметр. Брокколи 500 грамм. Сушеные черные зимние грибы 12 штук. Коричневый сахар 1 чайная ложка. Арахисовое масло 2 столовые ложки. Для соуса. Устричный соус 1 чайная ложка. Легкий соевый соус 1 чайная ложка. Кукурузная мука, крахмал 1 чайная ложка. Кунжутное масло 1 чайная ложка. Овощной бульон 1/2 стакана. Молотый белый перец по вкусу. В кипящую воду засыпьте измельченный имбирь. Соцветия брокколи и варите в течение 4 минут. Шумовкой достаньте брокколи, дайте стечь воде и поставьте в теплое место. В оставшийся отвар добавьте сахар, грибы, предварительно вымоченные в горячей воде в течение 25 минут и подсушенные. И варите еще 6 минут. Достаньте грибы, подсушите, отожмите и отрежьте ножки. Положите грибы в центр блюда и поставьте блюдо в теплое место. Нагрейте арахисовое масло в сковороде, положите брокколи и жарьте 2-3 минуты. Затем выньте брокколи, дайте стечь маслу и разложите вокруг грибов. Поставьте в теплое место. Смешайте ингредиенты для соуса. Доведите до кипения и кипятите на медленном огне в течение 3 минут. Полейте овощи полученным соусом и сразу подавайте к столу. Имбирный соус. Это достаточно простой рецепт приготовления очень вкусного соуса из корня имбиря и лука. Он напоминает маринованный имбирь для суши, но имеет свой неповторимый вкус. Его можно достаточно быстро приготовить к рису или любому мясному блюду. Может храниться в холодильнике несколько дней, не теряя своей свежести. Ингредиенты. Очищенный кусочек корня имбиря 50 грамм. Луковица среднего размера. 50 грамм растительного или оливкового масла. 50 грамм уксуса. 20 грамм соевого соуса. 1 столовая ложка воды. Все ингредиенты поместить в кухонный комбайн или блендер. Смешать до получения однородной массы. Соус готов. Имбирное яблочное варенье. Слухами земля полнится об имбирном варенье. Но чаще упоминается варенье из имбирного корня и апельсиновых корок под названием чао-чао. А о том, что можно сварить необычайное варенье из этого чудо-корня в сочетании с различными фруктами, услышать можно нечасто. Уместно будет иметь под рукой рецепт имбирного варенья с яблоками. Сразу о важном. Каждый вспоминает остроту имбиря по-своему. Если в результате ваших трудов имбирное варенье покажется вам слишком огненным, используйте его как добавление к начинке, выпечке или просто добавляйте по 1 чайной ложке в чай. И, конечно, не расстраивайтесь, а в следующий раз измените пропорции в пользу яблок. Нам понадобятся 1 стакан мелко нарезанного или натертого на терке свежего корня имбиря, 5-6 крупных твердых и сладких яблок, 2 стакана воды, 6 стаканов сахара, 1 чайная ложка сухого имбиря. Очистить и мелко нарезать корень имбиря и яблоки. Поместить все в кастрюлю и добавить воду. Варить, изредка помешивая, на сильном огне 40 минут. Разбить комочки картофеля мялкой, добавить сахар и мешать до тех пор, пока сахар не растворится. Продолжать варить еще в течение 20-30 минут до консистенции джема. Добавить сухой имбирь. Варенье можно закатать в банки, либо хранить в морозильнике. Имбирное варенье с айвой. Все знают, что варенья из айвы не бывает много. А варенье из айвы и имбиря вы не найдете холодным зимним вечером нигде, кроме как в небольшой баночке у себя в закромах. Ингредиенты. 1 стакан очищенного и порезанного корня имбиря, 2 стакана сахара, 2 стакана воды, 2 стакана очищенной и нарезанной айвы. Положите в кастрюлю айву, сахар и добавьте воду. Помешивайте до тех пор, пока сахар не растворится. Доведите до кипения и варите, пока айва не размягчится. Протрите айву через сито в другую кастрюлю, добавьте имбирь и варите до состояния джема. Имбирно-банановый коктейль на двоих. 1 стакан йогурта, 1 банан, 2 столовые ложки сахара или меда, 1/2 стакана молока, 1/2 чайная ложка имбиря. Настойка имбиря. Для приготовления настойки потребуется 1 кг корня имбиря и 1 литр хорошей водки. Корень нужно мелко натереть на терке, залить водкой, настаивать в шкафу 2 недели, время от времени взбалтывая. Имбирный ликер. На Руси ни одно боярское застолье не обходилось без имбирных напитков и закусок с имбирем, дабы не маяться животом. Надеюсь, мой рецепт имбирного ликера вам в этом поможет. Также его можно добавлять в кофе или чай. Ингредиенты ликера. Имбирь, корень, 60 грамм. Водка, 700 миллилитров. Сахар, 250 грамм. Орехи грецкие, 4 штуки. Ванилин. Из вышеуказанных ингредиентов получается 1 литр ликера. Имбирный напиток. Для приготовления 2 литров напитка потребуется небольшой корешок размером в 2 фаланги пальца руки, половина лимона, 20 чайных ложек сахара, лучше мед. Выкипятите воду, бросаете туда сахар, мелко натертый имбирь, кипятите 10 минут. Затем вы выключаете воду, бросаете нарезанный лимон, даете постоять минут 7 и пьете. Если нет корня имбиря, то вы можете взять от половины до целой чайной ложки сухого имбиря. Напиток можно пить горячим до и во время еды. В холодное время года напиток хорошо согревает и помогает бороться с простудными заболеваниями. Охлажденный напиток бывает очень приятен для утоления жажды. Экспериментируйте, подбирая соотношение сладкого, острого и кислого. Для смягчения действия имбиря можете добавить 1 чайную ложку семян фенхеля. Имбирный напиток способствует пищеварению, нейтрализует скопившиеся в нашем желудке токсины и помогает лучше усваивать пищу. Кроме того, имбирный напиток – прекрасное натуральное средство от простуды. Он лечит воспаление горла, кашель, насморк, закупорку легких и бронхов. Десертный напиток с имбирем на 4 человек. Рецепт очень древний. Известно, что такой напиток употребляли раджи и высшие сановники, чтобы потешить себя сладким и свежим питьем. Он состоит из 1,2 литров воды, 3 столовых ложек натертого имбиря, 5 столовых ложек меда, 4 столовых ложек лимонного или апельсинового сока, 2 столовых ложек свежей мяты. Вскипятить воду, добавить имбирь, мед и размешивать. Процедить через сито, стараясь выдавить из имбиря максимальное количество жидкости. Добавить щепотку черного перца и сок. В конце добавить немного свежей мяты. Употребляется охлажденным.